и чувствуя, что говорит не те слова, какие собирался сказать. В общем, вырвался и приехал. Теперь это непросто. Но я, как только узнал о твоей болезни, тут же позвонил Валерке. Он был... Валя уже справилась с волнением, подложила под локоть подушку и, улыбаясь, глядела на Юрия. «Спасибо тебе. Валерка в тот же вечер прикатил и навез всякой всячины. Ты знаешь, я сначала его не узнала. Изменился он сильно. Хороший он, добрый. Да ты садись», – показала она на стул в углу. Юрий принес стул и сел рядом с кроватью. Он так не мог избавиться от неловкости. Валя все говорила. «Я знаю, ты несколько раз был в поселке и ни разу не зашел. Упрекать тебя не имею права, но нехорошо так. Эх, Юра, Юра!» Она опустила голову, замолчала. В окно тихо стучали капли дождя. Серый пушистый кот вспрыгнул на кровать, и Валя задумчиво стала гладить его. Юрий смотрел на ее бледное, усталое лицо. «Ты все одна?» – спросил он. «Одна!» – Валя тяжело вздохнула. «Плохого больше не хочу, а хорошие проходят мимо. Ну ладно, не будем об этом. Расскажи о себе, если хочешь». «Все такая же гордая», – подумал Юрий и заговорил о Краснове. Валя обрадовалась. «Сильный он. Когда подумаешь, как складывается жизнь у других, стыдно становится за себя». «А ты знаешь о групповом побеге с его участка?» – спросила она. «Слышал. Но неужели Расманов решился на побег? Машину нашли в тайге далеко от дороги, а в кузове связанного водителя. Натолкнулся какой-то геолог, а то бы водитель умер. Его воры принуждали идти с ними, но он заявил: «Убивайте, а не пойду». А Расманов отказаться не решился». Оба снова замолчали. Разговор постоянно сбивался. Юрий чувствовал себя неловко и злился. «Ты иногда вспоминаешь дорогу, поезд, Владивосток?» – спросила она. «Очень часто. Лучшего времени в жизни, кажется, не было. И никогда поздней? Ты действительно так думаешь?» «Я имею в виду юность. Да, теперь мы почти старички. Старости, Валюша, я не чувствую. А вот постоянную пустоту ощущаю. Трудно, наверное, и тебе в одиночестве». Спросил и тут же пожалел. Губы Вали дрогнули, в глазах засветились слезы. «Дай мне руку, Юрий», — шепнула она. Он взял ее руку, погладил. Рука горячая, видно еще температура. Бедная, милая рука. Валя закрыла глаза. «Может быть, чего-нибудь нужно? Я быстро проверну». «Спасибо, все у меня есть. Валерий так хлопочет». У домика послышались шаги. Валя отдернула руку, поправила подушку. «Это доктор», — сказала она, глянув на будильник. Юрий встал. «Ты торопишься?» «Да». В комнату вошла женщина в белом халате с акваяжем и стала мыть руки на кухне. «Ну, как вы сегодня спали? Температуру мерили?» Голос у нее добрый, а глаза строгие. «Ну, Валя, до свидания. Может, что-нибудь передать Нине Ивановне?» «Ничего не надо. Под боком Валерий. Он такой внимательный, милый». «А ты еще приедешь?» В голосе прозвучала мольба. Юрий замялся. «Постараюсь. Но все это сложно. Как-никак 100 километров. Обязательно приезжай. Созвонись с Валерой, да вместе». Юрий вышел. Нежность, с которой она говорила о Самсонове, больно задело. Черт возьми, уж не ревную ли? Шел густой мелкий дождь. Тучи ползли почти по земле. На вершинах сопок лежал первый снег. Опять осень. Зима тронула вершины сопок, обожгла заморозком зелень тайги и, словно испугавшись, что поторопилась, отпрянула, затаившись совсем близко. Опять стало тепло. Славное время, осень, особенно на Колыме. Юрий прошел по цехам и у механического встретил лагерного нарядчика, молодого разбитного парня со слепительной улыбкой –